Она впала в ошибку, которую совершают многие мечтательные, правдивые и красивые натуры. По своей молодости Галя еще не знала, что истинное мужество, благородство, храбрость, одаренность всегда сочетаются с простотой, скромностью и даже некоторой застенчивостью. И эта скромность, как правило, увеличивается, если у юноши появляется глубокое чувство к девушке. Даже если у кого-то и есть некоторая бойкость, она чаще всего сразу пропадает, когда юноша искренне влюбляется. Отсутствие скромности, стремление похвастать своими успехами характеризует человека пустого, болтливого, а если он хвалится своей храбростью, то и труса. Об этом великолепно рассказано в классическом произведении двух русских гениев в опере «Руслан и Людмила» Глинки по поэме Пушкина. Там Фарлов крикнул надменный, в пирах никем не побежденный, но воин скромный средь мечей. Типичный хвостун, пустой, никчемный, да еще и презренный трус. А послушайте арию Фарлова. Там 100 слов в минуту, и все сплошь хвостовство. А на деле испугался первого встречного всадника и бежал, пока не упал в канаву. Истинное чувство всегда молчаливо, истинная храбрость всегда скромна. Не буду говорить о других национальностях, у меня нет достаточных знаний для характеристики других народов. Но для русского человека скромность всегда характерна.